Глава 11. Путь к войне. Пока Миртл совершала свою триумфальную поездку по Австралии, Европа неотвратимо двигалась к войне. Несколько лет внимание Гитлера в его поисках жизненного пространства обращалось к территории вдоль германской границы, населенной людьми, говорящими преимущественно на немецком языке. В 1935 году по результатам плебисцита Саарский район был присоединен к Германии. Затем, в начале 1938 года, произошел аншлюс Австрии. Оставалась Чехословакия, лакомый кусок при ее внушительном количестве этнических немцев, которые составляли большинство в некоторых районах Судетов. Страна, не имеющая выхода к морю, была еще и стиснута с трех сторон нацистами. Когда весной и летом 1938 года некоторые из судетских немцев развернули агитацию за автономию или даже за союз с Германией, Гитлер получил нужный ему повод к началу действий. У Чехословакии была хорошо подготовленная армия, но правительство понимало, что ей не совладать с мощью нацистской военной машины. Чехи нуждались в поддержке Британии и Франции, но Лондон и Париж склонны были тянуть время. В сентябре 1938 года Чемберлен встретился с Гитлером в его логове в Берхтесгадене, где они договорились, что Германия аннексирует Судеты, при условии, что большинство населения выскажется «за» при плебисците. Оставшаяся часть Чехословакии получит международные гарантии независимости. Но когда 22 сентября Чемберлен прилетел на новую встречу с нацистским лидером в Бад-Годесберг, вблизи Бонна, Гитлер отмахнулся от предыдущего соглашения. Чемберлен еще находился в Германии, когда на следующий день Лок встретился с королем. Поводом была речь, которую королю предстояло произнести 27 сентября при спуске на воду королевы Елизаветы. Мысли короля вполне естественно были заняты ухудшением международной ситуации, и он хотел узнать от Лока, что думают рядовые люди о возможной войне. Короля, как и многих людей его поколения, так ужаснула бойня Первой мировой войны, что он считал все, что угодно, даже умиротворение нацистского вождя, предпочтительным в сравнении с новым всемирным конфликтом. Вы бы поразились, Лок, узнав, сколько людей желает любой ценой ввергнуть Британию в войну, сказал он. Даже если бы король думал иначе, он почти ничего не мог сделать. Влиятельность монарха существенно уменьшилась за предыдущие 30 лет. В первые десятилетия века его дед Эдуард VII активно участвовал в международной политике, помогая проложить дорогу к согласию с Францией в 1904 году. В отличие от него, Георг VI практически не имел возможности влиять на политику, осуществляемую Чемберленом и его министрами. И вот ранним утром 30 сентября Чемберлен и его французский коллега Эдуард Деладье вместе с Гитлером и Муссолини подписали документ, известный как Мюнхенское соглашение. Оно позволило Германии аннексировать Судеты. По возвращении в Лондон Чемберлен торжествующе помахал копией соглашения перед ликующими толпами в Хестонском аэропорту, заявив о своей уверенности в том, что это означает мир в наше время. Многие поверили ему. Мюнхен, однако, не предотвратил войны. Он лишь отсрочил ее. В последующие месяцы Лок продолжал встречаться с королем, сделавшись частым посетителем Букингемского дворца. Не могло быть и речи о том, чтобы король посещал Лока на Харли-стрит, как он делал, будучи герцогом Йоркским. Ближайшей задачей для короля была речь, которую ему предстояло произнести на официальном открытии сессии парламента, назначенном на 3 ноября 1938 года. Кроме того, он готовился к важной поездке – путешествию на месяц в Канаду, которое должно было начаться в мае 1939 года. То был первый визит в эту страну правящего британского монарха, что в некотором роде делало его даже значительнее, чем поездка короля в Австралию и Новую Зеландию более 10 лет назад, в связи с которой и началось его общение с Логом. В своей речи он должен был подтвердить, что, находясь в Канаде, примет приглашение президента Франклина Делано Рузвельта нанести краткий частный визит через границу в Соединенные Штаты. Визиты были связаны не только с укреплением связей Британии с двумя североамериканскими державами. Это было также сознательной попыткой укрепить взаимопонимание в преддверии конфликта с нацистской Германией, который теперь уже представлялся неизбежным. 3 ноября Лога попросили быть во дворце в 6 часов вечера, чтобы прорепетировать речь с королем. Он появился на 15 минут раньше и зашел к Александру Хардинджу, который показал ему текст речи. Читая его, Лог был рад узнать, что король намерен принять приглашение Рузвельта. «Я считаю это важнейшим жестом во имя мира во всем мире», – записал он в дневнике. Конечно, многие граждане Соединенных Штатов будут возражать и говорить, что это политическая показуха. Но они во всем готовы видеть или политику, или деньги. Пока он читал, вошел помощник личного королевского секретаря Эрик Майвилл, и они с Хардинджем стали подробно обсуждать, насколько уместно королю брать с собой в Канаду представителей королевского двора. Не в состоянии решить этот вопрос, они обратились за советом к Логу, как к человеку из колоний. Лог с детства хранил самые теплые воспоминания о визите в Аделаиду короля Георга V, когда тот еще был герцогом Йоркским. «Чем больше пышности, тем лучше», — сказал он. Они согласились, а лорд Гофмейстер, вероятно, так никогда и не узнал, что своим участием в канадской поездке обязан совету человека из колоний, Лайонела Лога. У короля был усталый вид, вероятно, вполне объяснимый тем, что в то утро он встал в 4 утра, чтобы поехать на утиную охоту в Сандрингем. На взгляд Лога, однако, он выглядел вполне здоровым. Они дважды прошли по тексту речи. В первый раз она заняла 13 минут, а во второй раз ее удалось вместить в 11. Но написана она была, как обычно, довольно трудным языком, и они условились еще о 2 встречах для дальнейшей подготовки. Перед уходом Лога, за несколько минут до 7 часов, 8-летняя принцесса Маргарет пришла пожелать отцу спокойной ночи. «Какая радость смотреть, как они играют», — подумал Лог. «Он глаз от нее не отрывает, когда она в комнате». Лог вновь встретился с королем утром перед открытием сессии парламента для последней репетиции речи. «Хороший результат, хотя текст ужасно многословен», — отметил он в дневнике. Он занял ровно 11 минут. Было бы интересно узнать, за сколько минут король его произнесет. Лог не мог сам пойти в парламент, но капитан Чарльз Лэм, один из королевских служащих, который должен был присутствовать на заседании, пообещал прохронометрировать речь и позвонить ему сразу по окончании. Лэм позже сообщил, что король говорил 13 минут и 4 раза запнулся. К облегчению Лога, а еще более самого короля, было решено, что в этом году не будет рождественского обращения. Предыдущее было одноразовым событием лишь по случаю коронации. Но облегчение было лишь временным. На протяжении визита в Северную Америку королю предстояло неоднократно выступать с речами, важнейшей из которых была речь в Виннипеге 24 мая, в День империи. Впервые его отмечали в 1902 году, в день рождения королевы Виктории, которая скончалась за год до того. Он призван был напомнить детям, что означает быть сыновьями и дочерьми славной империи. В текущей ситуации сильнейшего международного напряжения он давал жителям империи возможность продемонстрировать свою солидарность с метрополией. Все эти речи, само собой разумеется, предполагали ряд занятий короля с Логом. Письмо, присланное из дворца 10 марта, например, подтверждало договоренность на 16, 17 и 20 марта. Такие частые посещения означали также, что Лок стал чаще видеть членов семьи короля. Во время первой из этих встреч принцесса Маргарет Росс опять прервала их занятия, покорив Лога своим обаянием, как это всегда делала ее мать. Какая очаровательная, взрослая не по годам маленькая женщина с сияющими глазами, которые ничего не пропустят, писал Лок. Она только что вернулась с танцевального занятия и показала нам, как в последних па шотландского флинга поцарапала ноги своими туфельками и, показав ссадины, попросила что-нибудь с ними сделать. В следующем месяце у Лога произошла неожиданная встреча с величественной королевой Марией, королевой-матерью, которой к тому времени было уже за 70. Он шел по изгибу коридора, направляясь с визитом к королю, и за одним из поворотов заметил стоявшего на вытяжку лакея. Через несколько шагов он увидел двух идущих навстречу женщин, одна из которых опиралась на трость. Сердце у Лога замерло, когда он внезапно осознал, кто это. Я отступил к стене и поклонился. Они поравнялись со мной и остановились, и я боялся, что сердце мое тоже остановится, писал в своем дневнике Лок, переходя на восторженную манеру, который всякий раз обращался, рассказывая о встречах с представительницами королевской семьи. Королева медленно приблизилась и, протянув мне руку, сказала: «Я вас знаю. Вы приезжали в Сандрингем. Конечно же, вы Лок. Очень рада видеть вас». Позже, когда он сказал королю, как был изумлен, что королева-мать узнала его, король ответил: «Да, она удивительная женщина». Король и королева должны были 5 мая 1939 года отбыть на борту лайнера канадско-тихоокеанского пароходства «Императрица Австралии» в 12-дневное путешествие через Северную Атлантику. Накануне днем Лок был вызван во дворец. Он дал Томми Ласселзу, который сопровождал королевскую чету, необходимые инструкции о том, как помочь королю подготовиться к выступлению по радио. Один из важных советов заключался в том, что, вопреки впечатлению, создаваемому всеми фотографиями короля, сидящего перед микрофоном, на самом деле он предпочитает стоять. И на этот раз, как прежде при поездке короля в Австралию, не было речи о включении Лога в число сопровождающих. Да он и не стремился к этому. «Мой удивительный пациент поразительно хорошо справляется со своей задачей», писал Лок своему шурину Руперту. «По-моему, мне нет никакой необходимости ехать». Затем появился посыльный. Вызывают мистера Лога, и его проводили к королю. Как вспоминает Лок, король слишком устал, чтобы стоя повторять текст подготовленных выступлений, но улыбался и, судя по всему, был в отличном расположении духа. Они работали над текстом речи для Квебека, когда незаметная дверь в стене открылась и вошла королева, поразительно эффектная, в коричневом платье, и с ней обе принцессы. Элизабет и Маргарет просили по случаю последнего вечера с родителями позволить им лечь спать позже и пойти в бассейн. Королева поддержала их просьбу, и после многочисленных «Ну, пожалуйста, папочка, ведь это последний вечер», король сдался при условии, что они закончат к 7:30. Потом он повернулся к Логу и попросил: «Расскажите им, как спрыгнули на акулу». И Лог рассказал о том, как мальчишкой 5 лет в Брайтоне, на побережье Южной Австралии, он рано утром, выскочив из постели, мчался на перегонки с другими ребятами на мол и сбрасывал на бегу пижаму, чтобы первым нырнуть в воду. В то утро именно Лок оказался первым и с радостным воплем нырнул с конца маленького мола в сверкающую кристально чистую воду. Переворачиваясь в воздухе, я увидел прямо под собой, на глубине 3 метра, спокойно спящую маленькую акулу, продолжал он. Пути назад не было, я с громким плеском шлепнулся в воду и изо всех сил поплыл к мосткам, ожидая в любой момент остаться без ноги. Я не сомневаюсь, что несчастная акула, испуганная не меньше, чем я, к тому времени была уже в заливе, в 5 милях от берега. Принцессы во время рассказа, как завороженные, смотрели на Лога, широко раскрыв глаза и стиснув руки. Когда девочки ушли в бассейн, Лог пожал руку королевы и пожелал ей хорошего путешествия и благополучного возвращения. «Я надеюсь, у нас будет не слишком много работы», — ответила она. «Мы уже сейчас думаем о возвращении домой». Оставшись с королем, Лог заставил его еще раз повторить тексты всех выступлений. «Король справился с ними превосходно», — отметил он в дневнике. «Если только он не будет слишком утомлен, я уверен, он выступит отлично. Перед уходом я пожелал ему всяческой удачи, а он поблагодарил меня и сказал: «Спасибо, Лог, за все ваши старания. Для меня очень большая удача встретить человека, который так хорошо разбирается в голосах и речи». Путешествие в Канаду не обошлось без драматических моментов. В эту зиму ледовое поле продвинулось к югу много дальше, чем обычно. Стоял густой туман, и судно едва избежало столкновения с айсбергом. Кто-то из находившихся на борту указал злополучному капитану, что именно в этом месте, в такое же время года, в 1912 году, потерпел крушение «Титаник». Король и королева высадились в Квебеке 17 мая, на несколько дней позже запланированного, и отправились в путь по стране, выполняя насыщенную программу. Почти повсеместно им оказывали восторженный прием. Глава одной из провинций сказал Ласселзу: «Можете ехать домой и всем говорить, что всякие разговоры об изоляционизме Канады после сегодняшней встречи – просто чушь». Через неделю король произнес речь по случаю Дня империи, которая транслировалась по британскому радио в 8 часов вечера. Лог прослушал ее и послал телеграмму Ласселзу, находившемуся в это время в королевском поезде на пути в Виннипег. «Имперская трансляция – громадный успех, голос прекрасный, звучность – темп. Пожалуйста, передайте мои поздравления, уверение преданности Его Величеству. Уважением, Лог». Американская часть путешествия, начавшаяся вечером 9 июня, имела для короля еще большее значение. Члены королевской семьи и прежде посещали Соединенные Штаты, но впервые правящий монарх ступил на землю этой страны. Королевский красный ковер был разослан на платформе железнодорожной станции Ниагара-Фоллс в штате Нью-Йорк. Сине-серебристый поезд пересек границу, и короля с королевой приветствовали государственный секретарь Корден Халл и его жена. Посылая приглашение, президент Рузвельт прекрасно осознавал символический смысл события. Если канадский этап путешествия короля и королевы имел целью подчеркнуть солидарность стран Содружества, то королевское присутствие на 49-й параллели было неопровержимым доказательством дружбы между Британией и Соединенными Штатами. Внимание и интерес к королевской чете на улицах Вашингтона были необычайны. Не менее 600 человек стояло вдоль королевского пути следования от Union Station мимо Капитолия по Пенсильвания-авеню к Белому дому, несмотря на жару в 30 градусов. «За свою долгую жизнь я повидала много важных событий в Вашингтоне, но никогда не видела такой толпы, как та, что выстроилась вдоль всего пути от Union Station до Белого дома», записала в своем дневнике жена президента Элеонора Рузвельт, добавив о королевской чете: «Эти молодые люди умеют привлекать к себе друзей». Для короля лучшей частью визита стали сутки, проведенные им с королевой в Гайд-парке, загородном доме Рузвельтов на берегу реки Гудзон, в округе Датчес, штата Нью-Йорк. Хотя на портике развивался королевский штандарт, мужчины откинули всякие формальности и с полной откровенностью обсуждали ухудшение международной обстановки и его воздействие на их страны. Обе супружеские пары отлично поладили друг с другом и на личном уровне. Пили коктейли, устроили пикник, на котором король избавился от галстука. Пил пиво и попробовал знаменитый американский деликатес – хот-дог. «Учитывая Рузвельтов», – отметил журнал «Тайм», – появилось отеческо-материнское чувство по отношению к этой славной молодой паре. Королю и королеве это, по-видимому, было приятно. Они такая очаровательная и дружная семья, и в своем загородном доме живут почти как англичане, написала королева своей свекрови. Уильям Беннет, официальный биограф короля, высказал мысль, что Рузвельт, прикованный к инвалидному креслу полиомиелитом, и король с его речевыми трудностями сблизились друг с другом благодаря тем неназываемым словами узам, которые объединяют людей, восторжествовавших над своими физическими недугами. Король и королева отправились в обратный путь 15 июня на борту лайнера императрицы Британии. Не могло быть сомнений относительно огромной важности этого визита не только для отношений между Британией и Новым Светом, но и для самоуважения короля, что было отмечено прессой по обе стороны Атлантики. Никакое иное путешествие не подействовало в большей мере на самого Георга VI, отмечал несколькими днями позже журнал «Тайм». 2 года тому назад он вынужден был в пределах нескольких часов взвалить на себя груз королевских обязанностей, хотя всегда казалось, что ему суждено оставаться смирным младшим братом Эдуарда всю жизнь. Журналисты, следовавшие за ним по долгому пути из Квебека в Галифакс, были поражены возросшим самообладанием и уверенностью в себе, которые Георг вынес из этого испытания. Эта тема была позже подхвачена официальным королевским биографом. Поездка выхватила его из круга собственных проблем, открыла перед ним более широкие горизонты, ввела его в мир новых идей, пишет он. Поездка обозначила конец его ученичества как монарха, дала ему твердость и веру в собственные силы. Эта вера в себя отразилась и в речах, произнесенных королем во время визита. «Я еще никогда не слышал, чтобы король, да и вообще кто-либо, за очень малым исключением, говорил так впечатляюще и так проникновенно», написал Ласселс канадскому премьер-министру Маккензи Кингу. «В одном или двух местах он был так глубоко взволнован, что я испугался, как бы он не сбился. Такое непосредственное чувство очень усилило эмоциональное воздействие его речи. Последние несколько недель, завершившиеся столь ярким выступлением, безусловно поставили его в ряд первоклассных ораторов». Подданные короля Британии имели возможность оценить его новообретенную уверенность в себе во время официального завтрака в Гилдхолле в пятницу 23 июня. На другой день после возвращения в Лондон, где короля и королеву встретили восторженными приветствиями. Король телеграфировал Логу с борта судна и вызвал его во дворец к 11:15. Тот приехал достаточно рано, чтобы успеть переговорить с Хардинджем, который сказал ему, что король устал, но при этом в прекрасной форме. Как всегда, Логу показалось, что король немного нервничает, но вскоре тот успокоился, заулыбался, и они немного поговорили о путешествии. Он очень заинтересовался Рузвельтом, которого называет «восхитительнейшим человеком», записал Лог. Они занялись речью, которая показалась Логу чрезмерно длинной. Как всегда, отвлекшись от слов и обратившись к содержанию речи, он высказал мнение, что в ней следовало бы сделать больше упоминаний об американской части путешествия. Король учел его совет, но с речью предстояло выступить всего через несколько часов, поэтому изменять что-либо было уже поздно. Около 700 достойных и знатных особ были приглашены в Гилдхолл на официальный завтрак с 8 переменами блюд, шампанским урожая 1928 года и выдержанным портвейном. «Какая жалость, что нельзя было сделать из этого цветной фильм», писала газета Daily Express. Тогда сохранился бы для потомства крупный план всей исполнительной власти Британии, тесно сгрудившийся на нескольких квадратных метрах синего ковра. Король с большим чувством говорил о том, что его визит подтвердил прочность уз, которые связывают Британию и Канаду. Повсюду я видел не просто символы британской короны, я видел также и процветающие, как процветают они здесь, институты, что развиваются за веком в век под эгидой этой короны, сказал он слушателям, которые неоднократно прерывали его громкими возгласами одобрения. Лок, слушавший выступление по радио, был под сильным впечатлением от него. Ласселс позвонил в 16:15, чтобы сказать, какое удовольствие речь доставила всем, а в особенности королю. Отзыв прессы также был положительным. Колонка Уильяма Хики в Daily Express оценила ее как превосходную, чрезвычайно стройную речь, с индивидуальными деталями, создающими впечатление, что король сочинил ее сам. При этом она была хорошо произнесена. В этом отношении король добился таких колоссальных успехов по сравнению с началом своего правления, что в его речи не ощущается никакого затруднения, отметила газета, добавив, что он овладел и ораторским умением оставлять как раз достаточно времени для одобрительных возгласов публики. Месяцем позже король выразил свою реакцию на все более частые похвалы его ораторским способностям в ответе на поздравительное письмо старого друга, сэра Луиса Грейга. «Это совсем не то, что в старые дни, когда говорить для меня было сущим адом.